Еще трое суток прошли в томительном ожидании чуда. Он уже свыкся с ролью узника, но при этом, как Монте-Кристо, успел обследовать каждый сантиметр доступного пространства. Но итог оказался прежним. Ночами практически не спал. Каменный мешок, словно термос, не пропускал тепла. Приходилось заниматься зарядкой, чтобы согреться на некоторое время. В народе говорят, что безвыходных ситуаций не бывает, но здесь народ ошибался. Ни 1% на успех. Вскоре темнота вновь накрыла каньон. Алексей попытался уснуть, но сон никак не желал принимать его в свои объятия. Перед рассветом лишь смог немного задремать, разбудил его шум падающих в ущелье пластов снега. Это могло быть обрушение лавины, и тогда, закрыв своей массой доступ света и воздуха, он останется захороненным заживо. Вдруг над выходом замаячил конец свисающей веревки. Что это? Неужели его нашли? Но как? Если это духи, то спастись шансов нет. Выбравшись из этой западни, сразу окажешься под прицелом десятка автоматов. Веревка продолжала качаться из стороны в сторону, словно маятник. Кто-то спускался. Оставалось только ждать. Минут через 10 над проемом показались вначале сапоги, а затем и сам человек в афганском одеянии. Алексей держал в руке нож, готовый защищаться в любой момент. Незнакомец отстегнул карабин, освободившись от веревки, и, повернувшись, заметил искомого. — Не дури, спрячь клинок, свои мы! — на чисто русском языке произнес мужчина. — Кто вы? «И как меня нашли?» — не расслабляясь, — спросил Алексей. «Маяк». «Ну и забрался же ты, бродяга. Мы вначале вообще потеряли сигнал, не знали, что и делать. Но позже, на короткие моменты, он начал пробиваться. Видимо, ты выходил из своего убежища». «А у тебя уютненько здесь», — улыбнувшись, пошутил незнакомец, осматривая стены пещеры. Алексей успокоился и убрал нож. Перед ним стоял комитетчик. «А я уж и не надеялся, что кто-то поможет». «А что это за маскарад?» — спросил он, показывая на одежду спасателя. «А ты думал, мы придем сюда в форме и погонах? Ты уж извиняй, что долго сюда добирались. Слишком сложная дорога оказалась, удивляюсь. Как, упав с такой высоты, ты жив остался? 100 метров веревки едва хватило на спуск. Ладно, позже поговорим. Выбираться отсюда нужно побыстрее. Не хотелось бы оказаться замеченными кем-либо. Думаю, боевики также не утратили интерес к твоей особе. «Поднимайся первым», — сказал комитетчик и передал пояс Алексею. Снег спас. Отделался лишь несколькими сломанными ребрами да шишкой на голове. «Ну что?» «С Богом», — произнес десантник и начал подъем. Боль в боку не позволяла быстро подниматься. Пришлось несколько раз отдыхать, опершись о холодные стены ущелья. Пройдя половину пути, в глаза ударил яркий солнечный свет, на миг ослепив. Алексей прикрыл веки, постепенно привыкая к природному светиле. Через 40 минут наверху его встретили 2 крепких парня. Обменявшись рукопожатиями, один из них протянул Алексею пластиковую кружку и кусок лаваша. «Это спирт. Выпей, быстрее согреешься и придешь в себя», — произнес он, глядя на бледное лицо спасенного. От выпитого перехватило дыхание, но минуту спустя по телу пробежала блаженная теплота, которой так не хватало в пещере. Закусив микстуру лавашем, Алексей задал самый важный для себя вопрос. Что с моей семьей? Не волнуйся, с ней все в порядке. Они благополучно добрались до Рязани. Иван Петрович с женой с большим удовольствием заботятся о своих постояльцах, — ответил один из парней. — Спасибо за добрые вести, — поблагодарил Алексей. Когда из ущелья выбрался спаситель Алексея, не мешкая, четверка мужчин приступила к спуску. До наступления темноты нужно было оказаться у предгорья и разработать план действий на следующий день. Утром, добравшись до небольшой речушки, после которой начиналась открытая местность, четверка сделала привал. Умывшись и слегка перекусив, старшей группы сказал, обращаясь к Алексею: «Дальше наши пути расходятся. Мы не можем продолжать дальнейший путь вместе, чтобы не подставить под удар всю операцию, но следить за твоим передвижением будем. Старайся больше не попадать в подобные передряги. Вот тебе деньги. В дороге пригодятся. И свежая афганская одежда. Переоденься, а то выглядишь в своем рванье неважно. Надеюсь, что и боевых действий на пути до конечной точки удастся избежать. А то ты разошелся. За несколько дней половину группы преследователей отправил на тот свет. Опасный ты человек». «Я защищался. Убивал, чтобы выжить самому», — ответил десантник. «Но тебя же никто не осуждает. Собакам собачья смерть. Просто восхищаемся тобой, твоей смелостью и отваги. Мы постараемся тонко донести информацию до псов Сифата о твоем местонахождении при приближении к точке Х. Ну, соответственно, и сами подготовимся встречать гостей. Удачи тебе, солдат», — пожелал напоследок комитетчик. «Спасибо. Не помешает», — произнес Алексей и, перебравшись через узкую речушку, не оглядываясь, направился на запад. Путь по равнине намного легче, но более опасен. Желательно бы обзавестись каким-либо транспортом. Пачка 100-долларовых купюр, полученная от щедрых комитетчиков, позволяла сделать нужную покупку. Лучше всего подошла бы привычная лошадь. Придется поискать по кишлакам, хотя и не хотелось бы лишний раз показываться на глаза местным жителям. Береженого Бог бережет. На второй день фортуна ему улыбнулась. На приличном расстоянии от небольшого кишлака Алексей приметил отару. Среди животных ярко выделялась более крупная фигура лошади. Приблизившись, он увидел и овчара, пожилого, бородатого мужчину. Тот разложил на куске чистой материи скромную еду и обедал. Когда Алексей подошел поближе, старик, ничего не говоря, жестом пригласил гостя присоединиться к трапезе. Отказаться, обидеть горца. Привычным движением, скрестив ноги, он присел напротив пастуха, пожелав ему здоровья и приятного аппетита, достал из рюкзака банку тушенки и, открыв ее, поставил на примитивный стол. Кушали молча. Время от времени чабан поглядывал на незнакомца изучающим взглядом и снова отводил глаза в сторону, наблюдая за отарой. «Далеко ли путь держишь?» — спросил старик, закончив обед, убирая остатки еды. «Далеко, отец. Иду навестить своего старого друга. Много лет прошло, как мы с ним расстались. Не знаю, жив ли он еще. Если Аллах забрал его к себе, хоть в могилку навещу», — ответил Алексей, с болью в душе вспоминая старого доброго Хамида. «Почему же раньше не навещал, если он тебе так дорог, или времени не нашел?» — задал очередной, но справедливый вопрос пастух. «Не мог я раньше. Так сложились обстоятельства. Этот человек для меня стал вторым отцом. Молюсь на него, чтобы Всевышний продлил его старость. Хочется быстрее добраться к нему, только вот еще очень далеко и пешком за неделю не доберусь. Может, вы, уважаемый, продадите мне свою лошадь? Я вам щедро заплачу, — предложил Алексей, рассматривая побитое глубокими морщинами лицо старика. Старая моя лошадка, как и я, мы оба доживаем с ней этот век. Передвигаемся потихоньку по степи. Скакать она давно отвыкла, быстро на ней не доберешься. А ты доберись до Кишлака, а там автобусом. После войны движение транспорта понемногу наладилось. Сейчас два раза в день из Файзабада отправляется автобус на запад. До нужного места на нем не доберешься, но половину пути преодолеешь. На дневной рейс уже не успеешь, переночуешь у меня, а на утреннем спокойно уедешь. Он останавливается недалеко от моего дома, — предложил пастух. Про автобус я как-то не подумал. Хорошая идея. С удовольствием приму ваше предложение, хотя и не хочется доставлять вам лишние хлопоты. У вас, наверное, дома большая семья, — спросил Алексей. Большая, но это ничего не меняет. Я всегда готов предоставить свой кров хорошему человеку. Еще несколько часов, и буду загонять отару на ночлег. Если хочешь, посиди со мной, поговорим. А там вместе и отправимся в мой дом. — А сам кто будешь? — задал давно интересующий вопрос старик. — Родился я в Узбекистане. После жил в Афганистане. Пришлось немного повоевать. Получив серьезное ранение, перебрался в горы Пакистана. Как видно, моя родина — горы. Кратко нарисовал прошлое Алексей. Вранья в его словах практически не было, лишь недоговоренность. Не стоило открываться целиком малознакомому человеку в чужой стране. На первый взгляд добрый старик, но мог оказаться на стороне врага. Пастух не стал более расспрашивать гостя о прошлом. Говорили в основном о крестьянской, послевоенной жизни, о нищете и безработице. Люди вынуждены выращивать и продавать сырье для производства наркотиков. В стране нет строгих запретов на подобную деятельность. Алексей все это видел и понимал, но часто здесь, в горах, еще приходилось видеть и подростка с автоматом в руках. К такой дикой картине привыкнуть так и не смог. Земля насквозь пропиталась человеческой кровью, и война, порой переходя в партизанскую, прекратится в этих местах, видимо, не скоро. Автобус с десятком пассажиров остановился на небольшой площади в центре Кишлака. Алексей и еще двое мужчин заняли свободные места в салоне. Едва это чудо неизвестного автопрома выкатилось на грунтовую дорогу и чуть разогналось, металлический стук ходовой части достиг салона. Автобус грохотал по дороге, будто товарный поезд мчал по стальным рельсам, заглушая все вокруг, и чем быстрее он разгонялся, тем крепче приходилось держаться за поручни. Испытание длилось недолго. Отъехав от Кишлака около 10 километров, Алексей обратил внимание на пыльный джип, медленно обгонявший их транспортное средство. Бородатые мужчины из внедорожника внимательно всматривались в окна автобуса. Затем, увеличив скорость и завершив начатый маневр, скрылись в густых клубах пыли, оставляемых за собой. Вскоре еще один джип, непонятного из-за слоя пыли цвета, словно близнец первого, совершил обгон, будто невидимый киномеханик повторил прокрученный кадр. На сердце у Алексея стало неспокойно. Неспроста эти бородачи изучали ехавших пассажиров автобуса. Наверняка они, хорошо вооруженные, скоро остановят автобус для проверки. Неужели старик? Промелькнула единственная догадка в голове. Пастух куда-то ночью уходил и вернулся пару часов спустя, заметив проснувшегося гостя, обмолвился несколькими короткими фразами: «Волки покоя не дают, сколько овец уже погубили». Тогда он этим словам не придал значения, ни о чем не подозревая. Не теряя времени, он быстро перебрался к кабине водителя и, перекрикивая грохот грозной машины, попросил водителя остановиться, ссылаясь на плохое самочувствие. Водитель выполнил просьбу и спокойно наблюдал за выходящим с вещами пассажиром. Видимо, для него это было привычным делом. «Что-то меня мутит. Езжай. Дальше пойду пешком», — бросил Алексей и спрыгнул со ступеньки. Автобус, будто жестяная банка с гвоздями, медленно удалялся. Подходящего места для укрытия не наблюдалось. С одной стороны, пологий гладкий склон медленно уходил ввысь не менее чем на километр и хорошо просматривался с дороги. Дальше виднелись скалистые выступы, но добраться до них до возвращения боевиков не успеть. С противоположной стороны равнина, поросшая мелкой растительностью. Противостоять вооруженным духам с одним лишь ножом на открытой местности нереально. Горная местность была все-таки лучшим вариантом, и Алексей, не мешкая, бросился к спасительному природному укрытию. Предчувствие не обмануло. Они возвращались. Быстро приближающийся столб пыли на дороге он заметил, когда преодолел лишь половину пути, оказавшись отличной мишенью для маджахедов. Успокаивало одно — он нужен Сифату живым. Стрелять на поражение они не станут, но подранить могут вполне. Хорошему снайперу это не составит особого труда. «Боевики!» Заметив удаляющегося десантника, направили внедорожники вслед. Плавный подъем позволял некоторое время продвигаться мощным автомобилем, и они значительно сократили расстояние до преследуемого. Алексей оглянулся. Подъем стал круче, и джипы остановились. Около десятка духов с автоматами в руках бежали ему вслед. До укрытия оставалось не более 200 метров, когда позади раздался выстрел. Острая жгучая боль пронзила мышцы ноги чуть выше колена. «Это конец, отвоевался», — пронеслось в голове Алексея. Сделав в горячке еще несколько тяжелых шагов, он упал на холодную каменную поверхность склона, но успел при этом достать из ножен клинок, готовый дать посильный отпор противнику. Смешно, конечно, противостоять хорошо вооруженному отряду с таким оружием, но иного попросту выхода не было. Одной рукой зажимая рану, из которой сильно текла кровь, другой, держа бесполезный нож, он наблюдал за приближавшимися боевиками. С каждым метром их облики становились все более расплывчатыми, как в тумане. Они окружили раненого, что-то говорили, но Алексей их почти не слышал. Один из боевиков сделал шаг вперед и ударил его прикладом автомата по голове. Сознание покинуло десантника. Алексей начал приходить в сознание от коротких резких ударов в области ребер. Он открыл глаза. Тесное пространство, в котором он находился неопределенное время, напоминало багажный отсек автомобиля, но дневного света поступало достаточно. Посмотрев вверх, он увидел пыльные стекла задних окон джипа. Значит, его везут в багажнике внедорожника, и защитная шторка отсутствует. На неровной дороге с многочисленными поворотами тело подбрасывало, отдаваясь болью по телу. Источником болевых ощущений оказался кусок металлической трубы, на которой он лежал. Изменить положение тела оказалось сложно. Руки были скованы наручниками за спиной. Ноги туго связаны скотчем. С большим трудом, но трубу все-таки удалось извлечь из-под себя. Лежать стало намного комфортней. Из-за тряски боевики не обратили внимания на движение в багажнике. Теперь нужно подумать, как освободиться от наручников. С ногами оказалось все просто. Труба, доставившая десантнику столько неудобств, своими острыми краями сослужила добрую службу. Несколько аккуратных движений, и толстый слой клейкой ленты оказался перерезанным. Алексей услышал голос одного из боевиков. «Посмотри, живой ли еще русский, а не то Сифат нам голову снимет. Сейчас проверю», — ответил второй. Он почувствовал движение на заднем сиденье автомобиля, мгновенно замер. Маджахед повернулся и, перекинув руку через спинку, приложил пальцы к шее десантника, нащупывая пульс. «Живой, только еще в отключке». «Здорово ты его приложил», — произнес он, обращаясь к первому говорившему. «Ничего, оклемается. Сифат с него живого кожу снимать станет. Зрелище будет кровавое. Только вот вопрос, тот ли это русский, которого он ищет? Может, не того взяли? Он больше похож на азиата. Пастух сказал, что он узбек. С фотографией есть небольшое сходство, но я не уверен, что он и есть нужная жертва», — засомневался боевик. «Наши бойцы обыскали все горы, вплоть до каждого каньона. Никого не нашли. Он единственный чужак, кто оказался в здешних местах. Тем более убегал от нас», — заметил второй. «А ты бы и сам побежал, если б тебя безоружного преследовал вооруженный боевой отряд», — произнес первый, и все пассажиры громко, противно заржали. Алексею в этот момент было не до смеха, но мысль о том, что, возможно, он не тот, кого ищут боевики, те подбросили хорошую. Это даст ему дополнительное время для отсрочки приговора, в случае чего можно будет немного поиграть с ними, но в любом случае в живых его не собираются оставлять. Машина продолжала движение, подпрыгивая на неровностях чуть ли не на каждом метре пути. Нужно действовать. Пришлось вспомнить давние уроки старшего прапорщика Ковалева в учебке. Он неоднократно надевал наручники за спиной курсантам и заставлял освобождаться от них на время. Руки ныли от сложных упражнений, а он продолжал повторять: «От этого может зависеть ваша жизнь. Не дай бог, кто-либо из вас попадет в подобную ситуацию. Добрым словом меня вспомните». Много времени прошло с тех пор, и повторить те манипуляции будет намного сложнее, но попытаться стоит. Главное — не привлечь внимание духов. Внимательно наблюдая за видневшимися затылками из-за спинки сидений, он подтянул колени к животу. Давно нетренированное тело не желало слушаться. Еще немного усилий, и стопа ноги коснулась наручников. Острые края металла глубоко врезались в запястья рук. Раненая нога также давала о себе знать. Сжимая зубы, он терпел острую боль, боясь привлечь нежелательное внимание конвоиров. На карту поставлена жизнь, и боль придется перетерпеть. Еще мгновение, и скованные руки оказались впереди. Но, похоже, духи почувствовали угрозу. Едва Алексей приподнял голову, опершись на локоть, сжимая в руках трубу, как единственное возможное оружие, над ним показалось бородатое лицо боевика. Короткий, но точный удар металла, и разбитая голова пропала из виду. Медлить нельзя, он встал на колени. и несколько взмахов примитивного оружия лишили движений еще двоих. Все произошло в считанные секунды, благо места в багажном отсеке оказалось побольше, чем позади салона. Автомат оказался в руках десантника раньше, чем впереди сидящие успели среагировать. Алексей нажал на спусковой крючок. В этот момент машину на ухабе резко подбросило, и очередь прошла по периметру. Оба оставшиеся боевика погибли. Внедорожник, потеряв управление, начал метаться из стороны в сторону, медленно снижая скорость. При очередном повороте колес Алексей увидел перед капотом глубокий овраг. Выбраться из салона он не успевал. Алексей лег на пол багажника, крепко упираясь ногами в стенку, сжимая в руках калашников. Это лучшее, что возможно было предпринять. Джип рухнул с высоты. Алексея бросало по багажному отсеку, несмотря на все усилия удержаться в одном положении. Несколько раз перевернувшись, джип замер колесами кверху. Из глубокой раны на голове струилась кровь. В глазах все плыло. Сознание покидало тело. Вдруг крышка багажника открылась. Сквозь туманную пелену Алексей увидел перед собой двоих душманов, пришедших на помощь с другого внедорожника. Палец автоматически нажал спусковой крючок. Боевики рухнули на землю. Большего он сделать не успел. Трое оставшихся из 10 боевиков достали полуживого десантника из покореженного дымившегося внедорожника и потащили вверх на дорогу. Из духов спасать оказалось некого. Спустя минуту джип во враге вспыхнул, очаг с каждой секундой становился все масштабнее. И едва они отъехали от места аварии, как позади раздался взрыв, и языки яркого пламени нависли над оврагом. «Я начинаю уважать этого русского. В одиночку погубил половину отряда, а сам жив. Расправился с отрядом Джамала, хотя у него были лучшие воины». «Сколько же нужно иметь отваги и сил?» — произнес один из боевиков. «Видимо, Аллах ему помогает. Простой человек просто не способен на подобные подвиги», — согласился другой.